Глава 134. Леон против Юки. Часть 2. Битва между Леоном и Юки началась. В воздухе сиял свет, и земля разлеталась от ударной волны. Задела даже Хлою, не двинувшаяся с места. Спрятавшаяся за ней Кагари опустила голову и широко раскрыла глаза. Тайм-аут! Да что тут творится? Скорость боя была слишком велика, чтобы Кагари могла видеть действия противников. Она различала только следы. Кто побеждал, неизвестно. На первый взгляд перевеса нет ни у кого, однако... Я вижу, что Леона Нитян все еще имеет преимущество и смог повернуть ситуацию так, как желал. Я не очень хороша в анализе. Произнесла Хлоя с этими мыслями, пока они наблюдали за боем. Это как-то неопределенно. Тогда какая сторона победит? Хлоя немного помолчала. Если текущие условия сохранятся, Леон и Нитян победит. Вот что заявила она. Ну ладно. Но мне тоже есть что сказать. Юки сама не проиграет. Определенно. Уверенно заявила Кагари. Хлоя взглянула на нее и не стала ни подтверждать, ни оспаривать ее утверждение. Черный рыцарь Клод ничего не сказал, опустив прежде поднятую руку. Клод, серьезно раненный ударом Леона, теперь был в полном здравии. К его удивлению, даже черная броня полностью восстановилась. Мягко положив палец на губы Клода, таращившего глаза, Хлоя слегка покачала головой. Затем она выбросила Клода из головы и снова сконцентрировалась на битве Леона и Юки. Черный рыцарь Клод без слов встал рядом с Хлоей. «Эй, ты различаешь, как они сражаются?» Спросила Кагари поднявшегося Клода. Он ответил молчаливым кивком. Должно быть, ты действительно монстр, что можешь разглядеть такой бой своими глазами. Ну да ладно. В конце концов, победит Юки сама. Тебе тоже не следует сомневаться в победе твоего нового господина». Сказав это, Кагари уселась на подвернувшийся камень с незаинтересованным лицом. Конечно, села она там, где Хлоя еще могла укрыть ее и защитить. Уровень их боя сильно превосходит способности Кагари к восприятию, и ей все равно никак не хватало опыта, чтобы понять его. Да и девушка эта была абсолютно уверена в победе Юки, так что не проявляла интереса к бою. Клод, в отличие от нее, еще был ошарашен своим положением. Однако после упрека Хлои он не рискнул по-дурацки открыть свое нынешнее состояние. На самом деле, благодаря Хлое к нему вернулось и сознание и верность Леону. Способность Хлои не исцеляла. На самом деле она обращала время вспять. Она отмотала время назад таким образом, что ситуация, в которой Юки воспользовался переписыванием, никогда не случалась. Не меняя окружающего времени, эту способность можно было применить только на конечное число людей. Эта способность была высочайшей силой. Она не ограничивается только устранением урона, исчезают и болезненные состояния, то есть усталость, даже смерть. Это была абсолютная сила, но не всемогущая. Хлоя хорошо это знала. Потом, она только что обрела эту способность и не владела ей вполне. Ее желание оживить Красного Рыцаря было трудно осуществить. Никто бы не осудил ее, но все же она посмотрела на Красного Рыцаря с грустью. Она ничего не могла сделать, так как без разрешения не могла двинуться с места. Вздохнув, Хлоя сосредоточилась на битве. Леон и Юки. Бой между ними только что начался. Однако, сфокусировав взгляд, Хлоя ясно увидела, что боевая ситуация сильно изменилась. Юки ощутил глубокое сожаление за неверные выводы. Он недооценил своего противника. Леон Кромвель – новичок среди владык демонов. Бывший прежде человеком, владыка демонов, победивший Кагари. Кагари была слишком слабой, и можно было сказать, что Юки оценил силу Леона как низкую. К счастью, благодаря пробуждению высочайшего навыка, он мог продолжать сражаться. Он был уверен, что без этого уже был бы побежден. Точнее, я не думал, что он настолько силен. Он думал об этом, отбив удар светом, направленный в него. Он чувствовал, как после каждой заблокированной атаки, его энергия сильно уменьшалась. Если так продолжится и дальше, его поражение лишь вопрос времени. Способность Юки специализировалась на похищении. Она служила главным образом для того, чтобы забирать энергию врага. С ее помощью, своими атаками он мог восстанавливать силы, так что в норме она была всемогущей и в атаке, и в защите. Это в том случае, если его противник не Леон. Атрибут способности Леона – свет, очищение. Этот атрибут предназначался для очищения демонов, то есть способность эта подобала герою. Овладел ей владыка демонов. Юки не мог не ощутить иронию ситуации. Одна большая шутка. Жаловаться было без толку. Способность, которую обрел Юки, принадлежала к демонической системе, то есть имела демонический атрибут. Всякий раз атакуя, он получал очищение, то есть и урон. Большая часть энергии, которую он похищал, была очищенной. Более того, он не мог увернуться от атак противника и не мог не заметить, какой большой урон получает всякий раз. «Нехорошо, а? Я проиграю, если дальше так пойдет». Он оптимистично обдумывал дальнейшие действия. В худшем случае он мог обратиться к Хлое, но хотел этого избежать. Будет трудно добиться уничтожения мира без нее. Причина была проста. Он не сможет уничтожить сильнейших существ этого мира, Гая Кримсона и Милимнаву. И Римуру. Интуиция Юки подсказывала ему, что встреченная им слизь была ненормальна. Она росла ненормально быстро, и взгляд Римуру был непроницаем. От него было не по себе, и Юки заключил, что игнорировать Римуру невозможно. «Я никогда не думал, что Римура-сан сможет распознать мою подлинную суть. Тем не менее, кажется, что будет опасно не избавиться от него как можно скорее». Для этой цели было предпочтительно использовать Хлою. Двое сильных, один опасный. Юки рассудил, что Милим можно легко обмануть. Значит, настоящую проблему представляли Гай и Римуру. Юки было тревожно оставлять Гая единственным противником Хлои, поэтому он намеревался избавиться от Римуру. После этого он велит Хлое сразиться с Гаем. Идея была избавиться от них обоих за один раз. Казалось, если использовать Хлою сейчас, будет трудно победить Римуру после. Из-за этих предчувствий Юки не стал отдавать приказа Хлое. Но тогда, что ему делать сейчас? Наибольшее, чего он добился, заключая контракт с Хлоей, что она не станет подрывать веление Юки. Однако мелких приказов это не касалось. Хлоя как будто была добродушной, так что если ее попросить, может, она и послушала бы. Но отступить сейчас все еще было невозможно, даже если она защитит Юки и остальных. «Явись сюда, Римуру и Руминас, все пошло бы по плану». Юки вздохнул, решив отбросить нерешительность и разыграть свой козырь. Он сожалел, что неверно оценил силу Леона и собирался подумать об этом после бегства. Решение нужно было принять быстро, так как неминуемое поражение не шутка. «Хе-хе, Леон, извини, я слишком тебя недооценил. Поэтому я решил использовать свой козырь. Как пожелаешь, это бесполезно. Столько шума было. Уж теперь не говори ничего трусливого, ладно?» Юки активировал способность «Вызыватель», совмещенную с высочайшим навыком «Король жадности Мамон», и на земле начал проявляться очень большой магический круг. Внутри круга оказались множество трупов подчиненных Юки и тело Красного Рыцаря. Их тела стали увеличиваться, превращаясь в горы плоти. Затем извивающаяся мерзкая тварь, выползшая из магического круга Юки, смешалась с горами плоти. Она издала яростный рев. В прошлом прародитель расы драконов, звездный король драконов Вельданава, подарил своей дочери дракона в качестве стража. Дракон, обладавший великой силой, попался в ловушку и был убит силами некоего королевства. Когда девочка, его хозяйка, эволюционировала, его тело превратилось в дракона хаоса, полного бесовской мощью. Увы, не имея души, он превзошел пределы добра и зла, став воплощением разрушения. Говорили, что девочка, оплакивая печальный поворот судьбы, заточила дракона там, где его бы никто не нашел. Однако через много лет и месяцев его тело испустило миазмы, губя окружающую природу. Естественно, Ассоциация Свободы стала получать просьбы исследовать причину губительных миазмов. «Пробудись, дракон хаоса! Я твой истинный хозяин!» С помощью пробужденного дракона Юки собирался избавиться от преследовавшего его владыки демонов. Изначально он планировал бежать, пока дракон беснуется. Но сейчас было иначе. Сейчас хозяином дракона хаоса стал Юки, применивший высочайший навык Король жадности Мамон. Только что пробудившийся дракон хаоса сбросил неимоверную тяжесть и поглотил магическую силу вокруг, чтобы нарастить свою. Он был прямым потомком расы драконов, и полная длина его превосходила 20 метров. Сильнейший дракон сделал шаг, повинуясь воле Юки. Его рёв и миазматическое дыхание разъели каменную поверхность и осыпалась часть горы от подножья до вершины. Такова была способность дракона хаоса – дыхание дракона. Юки гордо улыбнулся, а Кагари побледнела. Лица Клода не было видно, но он, должно быть, верил в своего господина Леона. Хлоя сжала кулак. Она решила, что если Леон вдруг окажется побеждён, то она уничтожит дракона хаоса своими руками. «Ха-ха-ха! Что думаешь? С этим тебе не удастся так легко справиться. Если ты сейчас поклянёшься верности мне, я с радостью сделаю тебя своим спутником. Как тебе?» Леон презрительно рассмеялся над предложением Юки. Он предвидел, что так произойдёт. Более того, он не стал препятствовать вызову. Всё потому, что... «Как и ожидалось, это дракон хаоса. Ты дурак, что решился оживить древнюю нежить. Хочешь навлечь гнев принцессы драконов Мелим? Едва я обрежу узы души, она перенесётся к Мелим. Тебе конец, Кагуразака Юки». «Я понимаю. Ты понял это и решил не дать мне сделать, как я хочу. Даже в таком случае, разве ты не будешь уже мёртв, когда прибудет Мелим?» «Хе-хе, хочешь узнать?» Стерев с лица всякое выражение, Юки отдал приказ дракону хаоса. «Убей врага, что перед тобой!» Дракон хаоса был действительно силён. Он был вторым по мощи среди драконьего рода и слыл сильнейшим монстром, когда-либо существовавшим. Однако этот безмозглый монстр не обладал никакой мудростью. Он был воплощением насилия, который ярился и нападал беспричинно. Если бы владыки демонов не пробудились прежде, он мог бы превзойти их грубой силой и подавляющей энергией. Однако... Леон был гением. Более того, его атрибут – свет, очищение. Его можно было назвать естественным врагом дракона хаоса. «Я повторю, ты недооцениваешь меня. Я нарочно дал тебе время на вызов, чтобы показать, как разнятся наши силы, что всё, что ты сегодня сделал здесь, не принесёт плода. Я покажу тебе часть своей мощи!» С этими словами Леон облёкся золотым светом. Золотые крылья из чистой энергии света появились за его плечами. Они напоминали крылья расы ангелов, но на самом деле были потоком самого света. И в правой руке его появился огненный столб. Рапира Святого Пламени. Эта рапира принадлежала к божественному классу и была мощнейшим мечом в распоряжении Леона. Её гибкий тонкий клинок украшал узор из прекрасного бело-голубого пламени. Рапиру Леон держал в правой руке, а в левой – золотой круг. Золотой круглый щит. Это был щит легендарного класса, столь же хороший, как броня, но благодаря сочетанию со святой аурой Леона, он имел высокий параметр защиты. На самом деле, щит мог подавлять урон от атаки с демоническим атрибутом, снижая его вплоть до половины посредством очищения. Леон, ныне во всеоружии, посмотрел на Юки, который больше не улыбался, и перевёл взгляд на дракона хаоса, будто потеряв интерес к предыдущему противнику. Потом... «Кажется, я вызову враждебность Мелим, если убью тебя. В таком случае, я тебя всего лишь усыплю. О, святые духи, воспарите! Треугольная пирамида!» Святой пирамидальный барьер, запечатывающий демонов. Маленький тетраэдр с четырьмя колоннами, созданный из кристаллических духов, вырос и заключил в себя дракона хаоса по воле Леона. Это был высочайший барьер со святым атрибутом, превосходивший даже святое поле. Барьеру, созданному Леоном, был придан эффект вечности, в который оказывался заточен его пленник. Это была высокоуровневая техника пленения, соперничающая даже с бесконечной тюрьмой. Нет, эффект этого барьера превосходил бесконечную тюрьму, если у цели был демонический атрибут. Посредством этого барьера Леон, пожалуй, мог однажды одержать победу над Гаем. Конечно, Гай бы мгновенно почувствовал опасность барьера и не попался бы в него. Поэтому, честно сказать, шанс победить Гая был где-то 1 на 1000. Однако, если цель была безмозглым монстром, она не могла защититься от этой техники. Бедный дракон хаоса попытался вырваться из плена, но сопротивление было тщетным. Более того, когда активировался эффект барьера, он высосал магическую силу из дракона хаоса и усилил мощь барьера. Теперь движения дракона уже были скованы. Это не походило на барьер жизненного цикла, который возводила Мелим. Неважно, сколь великой энергией обладал дракон хаоса, она вся исчезла бы меньше, чем за 100 лет. Леон подумал, что Мелим, наверное, будет его за это презирать, но если он отпустит печать и вручит ее Мелим, все будет хорошо. Было бы проблематично вызвать гнев Мелим, но думать об этом было не время. Он подправил настройки барьера, так что тот немедленно погрузился под землю. Короче, Леон мгновенно заточил дракона хаоса вновь. Это даже не было боем, это было символической демонстрацией превосходства Леона в силе. Ну, вот и весь твой козырь. Если у тебя все, мой ход. Посмотрев на Юки, Леон произнес эти безжалостные слова. Леон полностью обернул ситуацию в свою пользу, и шансы Юки на победу можно было счесть нулевыми. Но... Ахахаха! Я никогда не думал, что владыка демонов будет столь поразителен. Настолько! Честно, я недооценил тебя. Но я все равно забрал источник силы этого дракона. Больше я в нем не нуждаюсь. Я восстановил полученный от тебя урон. А теперь, не пора ли мне начать действовать всерьёз? В точности, как сказал Юки, обе его руки покрылись драконьей чешуёй. Тело его было окутано теми же миазмами, что не так давно окутывали дракона хаоса. Это почти выглядело так, будто он превратился в зловещий черный доспех, напоминающий чешую дракона. Леон отозвал закопанный барьер к себе. «Ублюдок!» – крикнул он Юки. Дракон хаоса превратился в собственный скелет. Он иссох и рассыпался. Вот что случилось с драконом, утратившим силу. Как и сказал Юки, он был лишён самой своей сути. «Значит, грядёт гнев Мелим». Едва ли он подумал это. «Думаешь, стоит об этом беспокоиться сейчас?» Юки пригнул за спину Леона куда быстрее, чем прежде, и сильно ударил его ногой в спину. Юки, присвоивший силу дракона, стал драконьим воином. Он начал биться с большими усилиями. «Не заносись, насекомое!» Золотые огни вспыхивали ярче и заполнили всю местность чистой белизной. Внутри слепящего вихря света стоял Леон, гневно глядевший на Юки. Тело его покрывала бело-золотая броня. На его спине снова появилось 36 пар крыльев. 72 крыла. Они исчезли, когда он задействовал барьер, но появились снова, когда Леон выпустил свою практически неистощимую святую ауру. Ангел света Леон против драконьего воина Юки. Схватка разрешилась мгновенно. Леон, пылавший гневом, наносил мощные атаки по Юки, не давая ему возможности контратаковать. От изящных плавных уклонов огненным столпом, скорость которых приближалась к скорости света, Юки мгновенно покрылся кровью. Зловещая черная броня, кристаллизовавшаяся из мощи дракона хаоса, раскололась на части, не способная выдержать меч, наделенный силой очищения. Что же до разницы в силе, то пропасть между Леоном и Юки была необъятна, как между взрослым и ребенком. Черт, не может быть. Настолько. Юки почувствовал, как его эго слабеет, почти исчезает. Если эта ситуация будет продолжаться, будет плохо. Если так пойдет и дальше, его поражение неизбежно. Более того... Ну, когда уже мой ход? Не сейчас. Я еще не побежден. Юки сосредоточил свое исчезающее сознание. Разве я не сказал, что пытаться бесполезно? Ты даже не можешь за мной угнаться. Леон, стоявший перед Юки, пропал из его поля зрения. Левая рука Юки была отсечена огненным столпом и отброшена прочь. Юки ощутил острую боль и еще больше потерял контроль над силой. Он упал на землю и присел на колено. Обрубок руки перестал кровоточить, и он злобно глянул на Леона, парившего над ним, смотревшего свысока. Исход уже был решен. Юки, видимо, недооценил подавляющую мощь Леона. Разница между силой, повзаимствованной у древнего дракона, силой дракона Хаоса и силой Леона не значила ничего хорошего. Всё, как и сказал Леон. Даже хотя Юки и пробудил высочайший навык, разница в их способностях была как между небом и землёй. Это конец. Леон объявил ультиматум. Вокруг него образовался многослойный трёхмерный магический круг и вобрал Юки в себя. Магический круг продолжал излучать и мерцать яркими цветами, а затем всё мгновенно завершилось. Пойди, святой распад! 36-й стиль света аннигиляции и зачищения святого духа. 36 пар крыльев Леона испустили мерцающие лучи света. Лучи сталкивались с многослойным барьером, хаотично отражались от него и наполняли светом внутренность барьера. Это была безумная пляска фотонов, разрушающая всё, чего касалось. То была величайшая и сильнейшая, аннигилирующая способность Леона, действующая на площадь. Процент аннигиляции внутри замкнутого пространства барьера был равен 100. Этой технике было невозможно избежать. Юки всё ещё сидел на земле с отрубленной левой рукой, и лучи безжалостно пронзили его тело. Когда внутренность барьера наполнилась светом, были произведены фотоны, и действие способности завершилось. Эта способность генерирует энергию, в несколько тысяч раз превышающую энергию дезинтеграции, которую применяла Хината. И все предметы внутри барьера были дезинтегрированы. Внутренность барьера наполнилась светом. Вспышка. Когда исчез магический круг, лучи угасли. На земле остался стоять лишь один. Однако он был невесел. «Значит, сбежал, а?» Пробормотал он. Тем, кто остался стоять, был Леон. Юки, убедившись в превосходящей мощи Леона и осознав, что проиграл, решил отступить, когда его левая рука была отсечена. В тот миг он напряг все свои силы и сумел выиграть немного времени посредством управления мыслями. Идеальный шанс для побега возник, когда Леон концентрировался на возведении барьера. Следовало воздать Юки должное. Его упорство заслуживало похвалы, он не сдавался до самого конца. Но это не отменяло того, что он сбежал. Леон обещал сотрудничать с парой владык демонов, и когда он подумал, что гнев Мелим теперь обратится на него, он опечалился. «Ну и ну, мне нужно быть серьёзней». Видимо, цель освобождения Хлои откладывалась ещё немного, раз Юки бежал. Эта стратегия совершенно не удалась. Можно сказать, что когда Юки удалось бежать, стратегически он выиграл войну. Леон же выиграл битву, а войну проиграл. В мыслях Леона о будущем не чувствовалось ни малейшего привкуса победы, и он вздохнул.